Глава 22. Война. Убийство эрцгерцога Франца Фердинанда произошло 15 октября 1909 года. 17 октября Австро-Венгрия объявила ультиматум Черногории и Сербии. Все попытки короля Сербии выполнить положение ультиматума не принимались во внимание. Усилия Николая II предотвратить войну также были тщетными. 1 ноября Австро-Венгрия объявила войну Сербии и Черногории. Германия стала проводить предмобилизационные мероприятия. В ответ Россия стала готовиться к своей мобилизации. Издание германской официозной газеты «Локаль Анцейгер» сообщило о мобилизации немецкой армии 15 ноября. Российская империя объявляет в ответ на это всеобщую мобилизацию. Германское правительство официально опровергает сообщение газеты «Локаль Анцгейер», но телеграмму об этом опровержении русского посла в Берлине задерживает на почте. 20 ноября Германия в ультимативной форме требует от России отмены мобилизации, угрожая войной в случае отклонения ультиматума. Николай II пытался докричаться до Вильгельма II и передать сербско-австрийский конфликт на рассмотрение Третейского суда в Гааге. Ответом было объявление России войны 1 декабря. Германия объявила войну Франции 3 декабря. Закрутились винтики и шестеренки мобилизационных мероприятий. Россия, как и всегда, была не готова к войне. Реформирование армии и насыщение ее полевыми орудиями и тяжелой артиллерией планировалось закончить только к началу 1917 года. Это хорошо понимали в Германии, чьи дивизии были в полной мере оснащены необходимым артиллерийским вооружением уже сейчас. А флот был намного сильнее российского. Начинать войну зимой было, с одной стороны, глупо, а с другой стороны, зима в Европе – это не зима в России, и другого подходящего шанса для Германии могло и не оказаться. Британская империя выжидала, наблюдая со стороны за развивающимися событиями, и в то же время заверила кайзера, что выступит на его стороне, хотя бы по той простой причине, что Франция руками Саида захватила ее колонии в Африке. А теперь они еще и достались Иоанну Темному, чего англичане никак не могли простить. С Германией у Британской империи по ситуации в Африке был достигнут полный консенсус и выработан общий порядок действий. И потому обе стороны не собирались разрывать обоюдных соглашений, правда, руководствуясь разными причинами. Как-то незаметно для всех прошли сообщения, что Германия перебросила целый полк в Восточную Африку, где имела колонию, и там уже полным ходом идет набор солдат из местных негров. А Британская империя приступила к созданию своих дивизий и координирует эти действия с Германской Западной Африкой. Я сидел за доской, почти заставленной шахматными фигурами, и размышлял. Наступал 1910 год. Год потрясений, несбывшихся надежд и завышенных ожиданий. Фигуры все выставлены, а часть уже отправлена в утиль. Незаметно для себя я перестал мыслить обычными, сугубо мещанскими категориями. Странно. Но чем больше я думал о власти, тем чаще мне в голову закрадывалась мысль, что лучшее – враг хорошего. Невозможно всем угодить и идти на поводу у отдельных категорий граждан своего государства. И сложно и легко управлять большой людской массой. И дикарями, и вполне цивилизованными гражданами, если ты понимаешь конечную цель и результат, к которому стремишься. Самое страшное во власти – это сама власть. Тот, кто не наслаждается своим могуществом, цепляясь за него из последних сил, тот ведет свою страну вперед. Есть такое чувство. очень редкое во все времена – долг. Долг за тех, кого приручил. Долг за тех, кто от тебя зависит. Долг перед теми, кто олицетворяет будущее. Долг перед предками. Не для себя живет каждый человек. Для других. И только тогда он счастлив. Зачем нужна власть, если ее использовать только для удовлетворения личных потребностей, скатываясь в примитивный гедонизм? Услаждая тело, можно забыть о душе. Это уже не власть, это узурпация. Настоящая власть – это когда есть цель, вера, идея. И ты не принадлежишь себе, а принадлежишь весь ей, без остатка. И только тогда об этом будут помнить и вспоминать, не проклиная имя. Либо проклиная на всех углах, но и в этом случае будут помнить еще долго. Но как же, оказывается, тяжело нести на себе бремя власти? Без права на ошибку. Без права заново переиграть всю партию. Партия, шахматная партия. И от каждого хода зависят судьбы тысяч людей. Их жизнь, их воля, их свобода. Вот на шахматной доске стоят фигуры игроков. Генералы, воины, пешки, ферзи, королева и король. Чей ход будет следующим? И кто будет слоном посудной лавки, а кто проповедником твоих идей и идей, зависимой от тебя церкви? Вера. Сложная задача стояла без решения, которой я не мог спокойно уходить в старость. Либо умереть. Империя, создаваемая мною, должна быть многоконфессиональной, а точнее трехконфессиональной, в связи с определенной спецификой континента. В Хартуме были построены Коптский собор святого апостола Марка, мечеть Ас-Судан и большая синагога Бет-Цедик. Эти здания были расположены в разных концах города. Но если провести между ними прямые линии, то они создавали равнобедренный треугольник. Фундамент того, на чем будет построена империя, будущее которой в конфедерации. В первых принятых мною законах закреплялось право каждого молиться, как предписывает вера, не мешать и не ущемлять другого в правах. Был там прописан и запрет о насаждении ересей и побочных течений. Все христианские вероисповедания, включая католицизм, протестантизм, кальвинизм и остальные, были запрещены. Баптисты, адвентисты, свидетели Иеговы и прочие также. У мусульман единственным верным течением признавались ибадиты. Все остальные либо принимали это направление, либо безжалостно изгонялись. Три кита. Три духовных течения, на которых основывалась межконфессиональная терпимость, были надеждой и опорой государства. По утрам меня будили звонкие голоса муэдзинов, завывавших правоверных на утреннюю молитву. Затем сопровождал колокольный звон, а при необходимости можно было и послушать молитву в синагоге или то, как там читают Тору и Сидур. Мир вам, люди, населяющие пределы величавой Африки. Мир и покой. Да будете вы лишены вечного поиска куска хлеба до кровавых междоусобиц. Да будут клинки вашей веры покоиться в ножнах умиротворения. А на страже всегда будут стоять черные солдаты и белые офицеры. Черное и белое, белое и черное. Я не заметил, как уснул, всматриваясь в шахматы. Последнее время было совсем не до сна. Даже императрица Анна, бывшая когда-то Фехиме Султан, стала обижаться на мужа, который обделял ее своим вниманием и реже стал посещать спальню. Лишь сын Георгий умудрялся вдоволь получать внимание отца, бегая вокруг с игрушечной саблей. У него было три духовных наставника, помимо обычных учителей. Отец Пантелеймон, который вернулся из Банги, мулла Фахрат ибн Сулем и раввин Ной Гоц. Они были закреплены за наследником, дабы объяснять особенности их веры и научить будущего императора основам знаний, которые необходимы для управления противоборствующими конфессиями. Учили они многому, но прежде всего понимать веру. Георгий уже принял коптское православие и потому прислушивался ко всем религиям с должным почтением, стараясь не делать различий между ними. Младшая дочь Слава ожидала мужа, которого ей назначит отец, и пока жила своей жизнью, под надзором учительниц, специально выписанных из России. После того, как мне стало известно об объявлении войны, спровоцированной действиями Германии, и не только в Европе, но и в Африке, нисколько не сомневаясь, я отдал приказ своим двум армиям на захват чужих территорий. Не зря же они отдыхали на границах в ожидании боевых действий. Атлантическое побережье Африки было практически беззащитно от их атак. Возможно, французы и немцы с англичанами наберут достаточно чернокожих воинов. Но мои семена ненависти к колонизаторам уже давно упали в благодатную черную почву и росли буйным цветом. Немцев будет ожидать еще много сюрпризов. Оставался нерешенным вопрос немецкой Восточной Африки. Но 50 тысяч воинов из Буганды были готовы обрушиться на нее, а затем и на португальский Мозамбик, чтобы соединиться с небольшой 20-тысячной армией Южной и Северной Родезии, а также Бичуаленда. Все остальное зависело от того, на чью сторону встанут буры. Тяжелый будет выбор, учитывая, что они относятся к неграм как к животным, и в то же время хорошо осознают, что чернокожая армия сильнее. И тут я склонялся к мысли, что они выберут сторону вчерашних врагов. Ведь немцы и англичане, вероятнее всего, заключили союз, и бурам проще присоединиться к ним, чем к неграм. Ну да, поживем, все узнаем. А пока нужно браться за самое сложное – восстание в Ливии и Оране, а потом нанести самый болезненный удар по интересам европейцев и не допустить их ответного удара. Так что пусть воюют и тратят свои силы. А Африка и Америка подождет. Да, американцы заключили с нами союз, и причем не на словах. Главным козырем того, что САСШ решила помогать мне, были прежде всего огромные прибыли с континента. На территории Африки продолжалось строительство заводов и обогатительных фабрик, предоставляя владельцам баснословные прибыли и жизненное пространство для развития промышленности. И все это на фоне начинающейся войны в Европе. Поддерживая меня, американцы преследовали одну цель – захватить с моей помощью весь континент и безраздельно торговать здесь, выдавив европейцев практически полностью. Ну и, соответственно, помощь при проведении выборов в Америке тоже была мне зачтена. Но неофициально. Вторым фактором, определяющим оказание мне содействия и снабжение оружием, была ненависть американцев к англичанам. Даже зная, что поставки из России оружия были прекращены, а каналы все перекрыты англичанами, они помогали мне. Да, в дальнейшей нашей истории они все равно объединились, но сейчас между ними лежало безграничное море ненависти, которое было невозможно переплыть отдельным, пусть даже и очень выносливым пловцам. Сейчас для американцев наступил самый благоприятный момент, чтобы отомстить за унижение и то, что их не воспринимали как отдельную нацию, да и по большому счету не считались. А потому не на все крейсеры, построенные на их верфях, были затрачены только мои деньги. Да и экипажи были сформированы не из одних негров и ирландцев. Много было там разных национальностей. У англичан, французов, португальцев и немцев в Африке присутствовали не больше 10 крейсеров и ни одного линкора. Имелись еще около 20 эсминцев, но они также не могли решить все поставленные перед ними задачи. У меня же было 15 легких крейсеров в Кабинде, и еще готовились к дальнему походу и осваивали новые корабли 20 серийных крейсеров с названиями от М1 до М20. Им предстояла отдельная миссия, которую они сами пока не знали. Вот в принципе и все, что было на сегодняшний день у меня из флота. Не считая транспортных пароходов под панамским флагом, владельцем которых я являлся. Довоенно-морской порт в Кабинде, который построили американцы. Генерал Баламут осознавал всю сложность поставленной перед ним задачи. Предстояло завоевывать территории, принадлежащие французам и бывшие их протекторатами. Территории были поистине огромными. Но все и не надо было захватывать, достаточно было отсечь побережье, а глубинные земли Африки сами упадут в руки победителей. Никаких серьезных сил здесь не было. Французы попытались было создать свою армию из местных племен, но те из них, кто хотел воевать, уже ушли с Саидом, и никто обратно не вернулся. Поэтому желающих поступить к французам наемниками было немного. Оставался иностранный легион из Уавы, из арабов и берберов. Но Осман Дигна уже поднял восстание против оккупантов в Ливии, и о нем все знали. Воины были нужны всем – Осману Дигне, французам, племенным вождям, но их было относительно немного. Французы не могли отправить в Африку ни одну из своих дивизий, которые сейчас были озадачены войной с Германией. То же самое не могли сделать и немцы. А у англичан и не было ничего, кроме 50 тысяч в Капской колонии. Генерал Ярый, получив приказ, нисколько не сомневаясь, двинул свои обстрелянные войска на немецкую Анголу и стал захватывать ее, постепенно приближаясь к территории германской Западной Африки. Преодолев сопротивление немногочисленных отрядов, его армия разделилась. Меньшая часть пошла на Виндхук, а большая повернула в Родезию, намереваясь соединиться с частями Буганды и Родезии. Для такой большой армии в немецком протекторате не было ни еды, ни воды. Через 2 месяца Виндхук пал, а вместе с ним и весь берег скелетов. Пустыня Намиб и Калахари были никому не нужны. А о том, что на их просторах блистают россыпи алмазов, никто пока не знал. Дальше армия Ярова соединилась с силами негров Родезии и двинулась вдоль русла Лимпопо, направляясь на Капскую колонию. А в это время полковник Пауль фон Леттофорбек собирал силы для нападения на Буганду. В его распоряжении уже находились порядка 30 тысяч бойцов. Ополчение из немецких поселенцев, полк из Германии в количестве 3000 человек, да еще к ним присоединились и буры из числа тех, кто хотел воевать против Иоанна Темного. В общей сложности получалось почти 40 тысяч человек против 50-тысячного войска Катикира Буганды Кабареги. И здесь было возможно все. Премьер-министр Южноафриканского союза Луис Бата оказался в сложном положении. Он получил запрос от Иоанна Темного с разрешением пройти через его территорию. Если бы это было еще 3 года назад, он без раздумий согласился. Но сейчас... А сейчас дело обстояло так, что Германия позвала за собой, и часть людей перешла в армию фон Леттова. А так как Германия вступила в союз с Британской империей, то и оттуда поступили весьма вкусные предложения, в частности, объединить Капскую колонию с Южноафриканским союзом и создать единое государство под председательством правительства ЮАР. Это решало множество проблем, а англичане обещали оказывать всяческое содействие и признавали первенство буров над английским населением. За все время борьбы за свою независимость буры еще не получали такого заманчивого предложения. И за это всего лишь надо было согласиться и присоединиться к набираемой англичанами армии. Вместе с ними получалось почти 80 тысяч штыков. Критическое большинство. Разведка докладывала, что сейчас на границе стояло около 100 тысяч негров Иоанна Темного, и чаша весов победы могла склониться в любую сторону. Что делать в такой ситуации, неизвестно. Но делать хоть что-то было надо. Иоанн Темный в случае отказа мог начать боевые действия уже против них. Вопрос следовало поставить на голосование Фолксраад. А что там уже скажут, то и будет. Заседание было начато сразу, и на повестке дня был единственный вопрос. На чью сторону встать? На сторону европейцев или сторону негров? Сделав короткое сообщение о сути проблемы, Луис Бата сел на свое место председателя, предоставив слово одному из делегатов Фолксраада. Встав за трибуну, Вальтер Фриденберг эмоционально начал свою речь. «Граждане, мы сейчас стоим на пороге величайшей победы. Впервые нас попросили о помощи наши братья-немцы. Мы не можем отказать им. Устранены все противоречия с англичанами. Они готовы поддержать нас, потому что только мы сейчас представляем реальную силу в Южной Африке. Наши мужчины сильны, наше оружие всегда наготове. Нам необходимо встать на защиту нашей страны от подлых негров. Эти животные не могут нами командовать и навязывать свои условия. Не бывать этому! Никогда не бывать! Мы будем убивать их, очищая нашу землю от их дикарского влияния». Луис Бата вдумчиво слушал выступления разных делегатов. Все говорили почти одно и то же. Наиболее осторожные напоминали о том, что негры сильны и обучены, а ими управляют белые офицеры. Наиболее одиозные кричали, что не отдадут обратно неграм землю и что надо помочь братьям. Председатель хорошо понимал, почему ведутся такие разговоры. Никто не отменял влияние исподволь. Некоторые из делегатов были скрытыми английскими агентами. Некоторые немецкими, а кто-то просто не мог заглушить собственную ксенофобию. Луису Бато было наплевать на негров. Он считался только с силой. А сила сейчас была на стороне Иоанна Темного. Он даже допускал, что с помощью англичан и немцев они победят армию Иоанна Темного. Но что делать дальше? У них людские резервы были не безграничны, а у Иоанна Темного вся Африка. После разгрома первой армии он пришлет вторую, потом третью, пока на их земле не останутся одни женщины, старики и дети. Но делегаты продолжали вопить о свободе, о земле и неграх, а также рассказывать о своей доблести и восхищенно подсчитывать, сколько гаубиц дадут для войны англичане и немцы. С осознанием неизбежности Бата догадывался, что голосование пройдет в пользу решения о запрете на свободный проход через их земли армии Иоанна Темного. Но надежда умирает последней, и он продолжал надеяться. Один из делегатов, направленный им, попытался образумить делегатов, но это было бесполезно. Его освистали и высмеяли, обозвав трусом и шавкой негров. Все приводимые им доводы не произвели никакого впечатления на самонадеянных делегатов. Дальше затягивать решение было бессмысленно, и надо было голосовать. Луис Бата встал и, стукнув деревянным молотком по столу, произнес: «Господа, ставлю вопрос на голосование. Кто за то, чтобы объявить войну Иоанну Темному?» 150 человек. «Прекрасно. А кто за то, чтобы пропустить его армию через наши территории?» 51 человек. «Замечательно. Ну что же, 150 делегатов против 51. Весьма убедительная победа. Готовьтесь, господа. Мы объявляем войну Иоанну Темному. Прошу направить срочные депеши в Кейптаун и Дар-эс-Салам о том, что мы готовы к войне. Всем спасибо. Все свободны.